Рыба, имело показала на мелкий ручей, который впадал в их речку чуть выше по течению. Андрей перекрыл его прутьями и скоро поймал 4 пятнистые рыбы зеленоватого оттенка с большой головой. Подумав, убрал свою ловушку, хватит им на вечер, останемся сегодня здесь, не хочу никого видеть. Эсика вышла на берег и собирала хворост для костра. Андрей согласился. Имела давно уснула, наевшись запеченной рыбой и не дослушав сказку про злого волка и трех кабанят. Еще раньше уютно устроился на шкуре криворога маленький Эрит. Ну, ему немного надо. А они с Эсикой еще долго после наступления темноты поддерживали костер, всматриваясь в лепестки пламени. Сегодня он со своей маленькой семьей, а все проблемы подождут до завтра. Примечание. Пляшущие огни – известный феномен, периодически наблюдаются на болотах или кладбищах. Предмет средневековых суеверий. Рыба, которую поймал главный герой – это мраморная форель, водится в бассейне Адриатики, так что люди долгой дороги близки к цели. Глава 23. Чужие горы. Приятно все же идти по твердой земле, а не болоту, даже если это не плоская равнина, а пологие холмы, поросшие редким кустарником, которые еще и с нормальными листьями, а не с острыми колючками, которые оставляют глубокие царапины. У трясины задержались еще на несколько дней, прежде чем двинуться дальше. Людям был необходим отдых после изматывающего прохода по тропе Лыпу, и волокуши надо бы починить. Холмы на восточной стороне становятся выше, Эссу, но одолеть их вполне возможно. Вернулся Эмзи, которого отправили разведать дорогу, не хотелось бы разворачиваться назад после нескольких дней пути, наткнувшись на непроходимый крутой обрыв или скальную кручу. В незнакомых горах это обычное дело. На обед Эсика развела в кипятке плитку сушеного мяса с подтаявшим жиром. Андрей заметил, как имело слизывается дна своей чашки крошки мяса и пошел искать старшую. Не наелась. «Нам нужна свежая дичь», — старшая пожала плечами. «Еды осталось мало, в последний раз мы добывали быка еще до того, как дошли до болота. В этом месте мы не встречали быков или оленей. Узкий проход в горах, который запирался огромной трясиной, становился все шире. У Андрея появилась надежда, что за несколько дней пути они смогут пройти по нему прямиком к морю. Смущала, правда, мысль, что как-то очень уж быстро все получается. Может ли горный хребет быть таким узким, что они преодолеют его за такой короткий промежуток времени? Первоначально он предполагал, что от болота до побережья Адриатики идти им в лучшем случае еще половину луны. Вода. Первые преодолевшие холмы повозки остановились. Неужели? Андрей взобрался на вершину холма. С него была видна водная гладь с узкими пляжами со светлым песком, над которыми нависали лесистые холмы. Озеро. Большое, но озеро. На противоположном берегу едва проступали очертания гор. На водной поверхности и в поросших камышом заливах кипела бурная жизнь. Тучи гусей, уток и другой водоплавающие птицы взлетали в воздух и садились обратно. Вот тебе и свежая дичь, а в озере еще и рыбы наловим, если она там, конечно, водится. Андрей приободрил подоспевшую старшую. Обойти озеро получится только вдоль берега, а еще и горы на другой стороне видны. Тяжело придется. Спину щекотал прилипший между лопаток утиный пух. Андрей изрядно помучился, прежде чем изловчился, и скрутившись, словно тренер по йоге, дотянулся до него рукой. Каждое утро младшие охотники уходили вдоль берега до очередной заводи, где набивали множество птицы. Затем догнавшие их с караваном женщины чистили ее, оставляя на берегу горы перьев. Надо отойти от этого места, где берег, словно снегом, был покрыт утиными и гусиными перьями, которые ветер разносил по пляжу. Если бы у кого-то появилось такое желание, то он легко бы отследил их передвижение по этим кучам птичьего пуха. Вдоль берега по колено в воде передвигались упиша с сыном, которые ловили рыбу. Вопреки его опасениям, озеро ею буквально кишело, в таком количестве он ее видел только когда лосось на нерест шла. Озеро оказалось мелководным, а рыбалка делом довольно легким. Иди себе с сетью вдоль берега, как сейчас упиша, пока она не станет неподъемной от трепыхающейся в ней добычи. А дети и вовсе ловили мелкую рыбешку руками, запекая ее затем в углях. Жалко только впрок рыбы во время ежедневных переходов не заготовить, жарковато. Андрей остановился на полушаге, почему он уперся именно в веление мяса или рыбы, совершенно забыв про копчение. К сожалению, детали этого процесса, сугубо в прошлом городской житель представлял слабо. Но так-то понятно, что разделанную птицу или рыбу нужно подержать какое-то время в горячем дыму, желательно в замкнутом пространстве, пока она не прокоптится. Но вот как это осуществить? Зачем ты ковыряешь землю, Иссу? Упиша тем временем счел количество пойманной добычи достаточным на сегодня, вытащил сеть на берег и сложил рыбу в корзину, которую нес на спине. Андрей тем временем рыл траншею на склоне небольшого бугра. У подножья он хотел развести костер в яме, а дым вывести через земляной дымоход на вершину бугра. Ничего другого он придумать не смог. Траншею он собирался накрыть камнями и присыпать землей, а на выходе сделать коптильню. Правда, пока не знал из чего. Все оказалось проще, чем он думал. Оценил ли его идею Упиша, непонятно, но помощь не отказался. Пока Андрей чистил рыбу, он сделал самое сложное, над дымоходом поставил на каркасе из палок шалаш из старых шкур. Подожди, надо рыбу сначала почистить и солью обработать, да и ветки собрать для костра. Андрей чихнул. Дым упорно не хотел подниматься по предназначенному для него земляному дымоходу, чадя вокруг ямы. Закрыть надо яму для костра камнями, на неурочный дым, до вечерней еды еще далеко, начали собираться любопытные. В итоге яму выложили плоскими камнями, оставив только выход к дымоходу, и все заработало как надо. Шалаш Упиши, где в несколько рядов подвесили выпотрошенную рыбу, вовсю дымил, привлекая внимание все новых зрителей, пока ближе к закату солнца Андрей не решил, что, пожалуй, достаточно. На земле образовалась целая лужа жира, в которой лежали несколько развалившихся рыб. Все они свалились с самого нижнего ряда, распавшись на куски, те, что висели повыше, наоборот, словно усохли. «Подожди», — старшая ударила по рукам Лыпу, который собирался попробовать упавшую на землю рыбу. «Долго ее можно хранить, Иссу. Те, что висят, пригодны до половины луны, если совсем уж жарко не станет, а развалившиеся придется съесть сразу. И птицу можно так обработать, правда времени на это уйдет больше, зато и не испортится, пока до Восточного моря не доберемся. Вкусная рыба, мясо совсем мягким стало». Эсика облизала пальцы и вытерла их о шкуру криворога. Старшая сказала, чтобы в каждом отряде такую печь сделали. Чем дольше они шли вдоль берега, тем ближе подбирались к горам, которые возвышались на восточной стороне озера. Андрей смотрел на узкую полоску пляжа, с которой в вечернее небо поднимались многочисленные дымы от костров, на которых люди долгой дороги готовили вечернюю еду. На пару с Энку, который сейчас с довольным видом хрумкал выковыренным из земли лука чесноком, Андрей ждал возвращения Энзи. Он должен был найти удобную дорогу до Восточного моря, а чтобы скоротать время, теперь наблюдал за ныряющим на западе в воды озера красноватым солнцем. Здесь много рыбы и птицы, есть дерево для костра, но почему здесь нет людей, Иссу? Энку доел лук и отвлек его от созерцания заката. Андрея и самого заботил этот вопрос. За все то время, что они двигались вдоль берега, им не попалось никаких следов человека. А места здесь вполне пригодные для жизни, уж получше бесплодных гор будут, в которых, например, раньше обитали каменщики. Не знаю, может, на другой стороне озера кто живет, или дальше в горах, а возможно и спрятались, нас много, боятся чужаков. Энзи появился, когда совсем уж стемнело, как всегда бесшумно возник из темноты. Горы, примыкающие к озеру с восточной стороны, напрямую пройти нельзя, я осмотрел два прохода, которые используют звери, спускающиеся с гор на водопой. Один из них закончился высоким обрывом, а второй уперся в отвесную скалу. А если обойти скалу, я взобрался на нее и обнаружил, что на другой стороне насколько далеко, насколько видит глаз, простираются узкие долины и хребты, их не одолеть. Тогда я отправился в солнечную сторону и обнаружил, что недалеко отсюда начинается широкая долина, по которой течет впадающая в озеро небольшая река. Чтобы дойти до нее, надо только прорубить для волокуш дорогу в кустарнике среди холмов. Если пойдем в солнечную сторону, то путь через горы до Восточного моря удлинится. Это если повезет и не упремся в гору, с которой берет начало эта река. Ты везучий, Иссу, найдем мы дорогу. Оптимизм Энку ничто не могло поколебать. Что ни говори, а после того, как они дважды вынуждены были оставить часть своих волокуш и вещей, приготовления в дорогу стали проходить заметно быстрее. Раньше люди долгой дороги провели бы у озера еще несколько дней, собирая свои пожитки, а сегодня не успели с утра уйти каменщики и лесовики, чтобы прорубить просеку в кустах, как всего через несколько часов за ними потащили свою поклажу и остальные. Энзи был точен, этим же днем они вышли в долину между двумя хребтами, по которой между полянами с редкими деревьями на буграх, петляла небольшая речка. Странно, леса в ней, считай, что и нет. Возможно, сносит его паводками, потому только на высоте и держатся деревья. Как бы то ни было, передвигаться здесь удобно. Жаль только, что движутся они пока прямиком на юг, а не восток. К вечеру Эхикка добыл криворога. Это было первое животное, которое они встретили с тех пор, как пересекли болото. Почему шерсть у него такая короткая? У криворогов, которые водились рядом с круглой горой, она была длиной с полруки, а у этого и с ладонь не будет. Энку удивленно гладил шкуру горного козла. Наверное, здесь не так холодно, как в местах, где жили большеносые, может даже снег зимой не пойти. Не нужна ему такая длинная шерсть, только колючки собирать. А мясо у него такое же. После вынужденной многодневной диеты из рыбы и птицы сочные куски мяса на шампурах из веток, да еще промаринованные с лука чесноком, заросли которого росли на лугах у реки, казались настолько вкусными, что Андрей даже замычал от восторга. Соскучились они по свежей дичи. Похоже, что и остальные испытывали похожие чувства. Какое-то время ничего не было слышно, кроме дружного чавканья. Шерсть короткая, но такой же вкусный. Энку разбил топором бедренную кость криворога и с аппетитом высасывал из нее мозг. Через день долина между хребтами стала сужаться, появились узкие боковые ущелья. И чем выше они поднимались, тем успешнее становилась охота. Кроме криворогов стали попадаться и небольшие быки с короткими ногами, которые при виде людей резво поднимались по крутым склонам. Совсем это не похоже на поведение их равнинных сородичей. И не он один это заметил. Животные здесь знают людей. Эссу, появился озабоченный Рыту, белогорцы которого возглавляли караван. А в долине много удобных мест для засады. Андрей отправил с ним часть длинноногих, при нападении больше достанется тому, кто идет впереди. Лучше уж перестраховаться, чем потом жалеть. А затем заморосил дождь. Впервые с того времени, как они покинули камень, он накрапывал весь день, усилился ночью, а к утру полил настоящий ливень, который крупными каплями пузырил образовавшиеся лужи. Где-то впереди раздался непонятный рокот. «Уходите от реки», Андрей увидел бегущего и размахивающего руками Эхаута, который отгонял всех подальше от берега. Раздался сигнал Горнарту, который повторил Энку. Эсика подхватила детей и помчалась в сторону гор. За ней побежали все остальные. Отстали только Ру и сын Иквы, которые изо всех сил тянули свою волокушу. «Бежим, там острия и ножи». Они толкали тяжелую волокушу втроем, когда на помощь прибежали Эхаут и Эхикка. Рокот усиливался, а они не успевали догнать остальных. На камень едва успели втащить тяжелый груз на большой округлый валун и взобраться на него сами, как внезапно камень превратился в островок на середине реки. Это выглядело страшно, когда огромная масса грязной воды разом поглотила чистые воды мелкой речушки, которую в обычном состоянии, не замочив ног, можно по камням пройти с одного берега на другой. «Если вода поднимется еще немного, то нас унесет», — Эхаут кричал, чтобы перекрыть грохот реки. Течение без труда переворачивало огромные камни, которые с треском врезались в их валун. Но он держался. Дождь уже не такой сильный, вода должна спасть. Они просидели на камне весь день. Река несла всякий мусор, вырванные с корнем деревья, зацепившуюся за сухие ветки траву. Проплывали мимо и туши криворогов и коротконогих быков, которых стихия застала врасплох. Темнокожий Эхикка показал рукой на плывущий по течению раздувшийся труп кроманьонца. Прав был Рыту, живут в этих горах люди, а им лучше избежать с ними встречи. Ночью дождь прекратился, в небе засверкали звезды. Шум воды стал постепенно затихать, но покинуть свое убежище они смогли только следующим днем, когда река стала постепенно возвращаться в свое русло. Столько глины нанесло, спрыгнувший с камня первым Эхаут по колено провалился в жидкую грязь. Подсохнет до завтра, день сегодня жаркий. С трудом спустили вниз тяжелую волокушу. Удивительно, и как только смогли ее занести наверх, к ним уже бежали люди, а радостная Эсика надолго повисла на нем. «Мы решили, что вас тоже забрала река». Неожиданный паводок сильно ударил по людям долгой дороги. Водой унесло больше половины волокуш, где находились припасы еды, шкуры и горшки. Утонули две женщины длинноногих, а еще пропал у Ани из семьи художников. Андрей был мрачен. Стихия забрала больше жизней, чем последняя стычка с кроманьонцами у озер, где они оставили свои плоты. Да и голубоглазый друг младший Ям ему нравился. Надо пройти эти негостеприимные горы как можно скорее, пока еще остались хоть какие припасы. Не успевшая просохнуть грязь противно чавкала под ногами. Никто не захотел дожидаться, пока глина подсохнет, и они в тот же день покинули это место. Окружающие долину горы, сложенные светлыми известняками, продолжали теснить ее. Сейчас это был уже не широкий каньон между двумя хребтами. Пейзаж продолжал меняться, траву сменили каменистые булыжники, почти исчезли деревья. Днем жарко, а по ночам становится холодно. Эсика подвинулась ближе к костру. Мы поднялись высоко в горы, здесь всегда так. На стоянке раздались радостные крики, среди которых он различил голоса младшей Ям. Чего это они? Причина их радости вгрызлась в копченую гусиную ногу, хлопая голубыми глазами. Уани нашелся. Меня сбила волна, когда я тащил волокушу с горшками. Уани укусил слишком большой кусок мяса и с трудом его прожевал. Река долго меня несла, а потом я врезался в ствол толстого дерева. Смог за него зацепиться, так и сидел на нем 2 дня, пока вода не спала. Когда вернулся, то никого уже не было, но я догнал караван по следу, вы хорошо натоптали. Только горшки жалко, которые река унесла. Младшая снова их слепит, когда остановимся на некоторое время в подходящем месте. Андрей был рад за Уани, хоть какая-то хорошая новость за день. Река как-то незаметно пропала. Вот только журчал между камней ручеек, в который она превратилась, а гляди, уже и нет его. Андрей надеялся, что он ушел под землю, как это уже несколько раз бывало, чтобы вновь появиться через некоторое расстояние, но нет, на этот раз исчезла насовсем. Так и не понял, где у него исток. Впереди раздался грохот обвала, за ним через некоторое время прозвучал рок рыту. «Стойте на месте!» Андрей остановил побежавших было вперед Изуми с длинноногими. Камнепад произошел в самом узком месте каньона, перекрыв его более чем наполовину ширины. Но обойти завал можно. Все-таки, подозрительное совпадение. Или это последствия прошедших дождей, и он зря ищет в происшедшем чью-то злую волю. Эпи три пальца тряс окровавленной головой. Он шел впереди, и в него попали отскочившие осколки камней. Ему помогли смыть кровь, кажется, отделался ссадинами. Ничего, череп у него крепкий, быстро придет в себя. Рыту задрал голову вверх, осматривая стены каньона. Что думаешь? Ничего не видно, но на всякий случай будем держаться противоположной стороны ущелья. Андрей остался вместе с белогорцами, еще и Эмзи, которого в последнее время все чаще видели с Айолом, на всякий случай с собой забрал. С его способностью видеть больше, чем другие, в такой непонятной ситуации он лишним не будет. Это место ему сразу не понравилось. Еще уже чем то, где произошел камнепад. Андрей остановился одновременно с Энзи, который тоже что-то почувствовал. Прижавшись к белому камню, осматривает отвесные скалы на противоположной стороне. Не видно вершины скалы, слишком близко мы стоим. Но если кто-то там есть, то и нас он не видит. Надо их напугать. Рыту, дай сигнал из рога. Словно наверху дожидались звука горна. Едва он прозвучал, как полетели крупные камни, но вот только они не успели дойти до места, куда они падали. Зря стараются. Энзи. Слова Рыту запоздали, зачем-то забрав с собой еще и Айола. Тень исчез. Камни падать перестали, то ли запас у метателей закончился, то ли по другой причине, но уже довольно долго стояла тишина. Идем дальше, смысла ждать чего-то еще Андрей не видел. Тяжело определить в горах, сколько ты прошел. Вроде шли целый день, а оглянешься, скала, которую ты выбрал ориентиром, все так же близко, а вокруг тот же утренний пейзаж с однообразными белесыми камнями. Андрей подумал, что Энзи задерживается, не похоже это на него. Он пришел только утром с головой темнокожего, которую держал за волосы, причем шел им навстречу, а не догонял, что было бы логично. Темнокожий собирал камни на краю обрыва, пояснил Энзи свой груз, не успел убежать. Я обошел каньон поверху, а спуститься в него смог только выше этого места, где он снова расширяется, а склоны становятся пологими. Это плохо. Значит, и спуститься в него легче. Сколько их? Пальцы в 2 рук. Немного, но мы растянулись, а они могут выбирать удобный момент для атаки. Ты не видел, куда ведет это ущелье? Это чужие горы, Эссу, мы не можем знать, куда заведет нас эта дорога. Каньон и в самом деле стал шире, да еще, к радости Андрея, ущелье ощутимо заворачивало на восток. Первым преследователей, которые смотрели на них со скалы, заметил Рыту. Да они особо и не прятались, понимали, что не станут за ними гоняться. Через день на них перестали обращать внимание, привыкли к сопровождающим их фигурам, которые словно нарочно выбирали самые видные места, а потом они пропали, или не хотят больше попадаться им на глаза. Андрею не нравилось подобное исчезновение. Пока кроманьонцы маячили перед глазами, все были напряжены и готовы к нападению, а вдруг ждут, пока они расслабятся и устроят засаду. Поделился своими опасениями с Большиносым. «Наверное, мы покинули их угодья, вот и перестали появляться. Да и следить за нами скучно, мы идем как старая женщина, которая уже 5 раз пальцев рук зим пережила. Можно пойти на охоту, вернуться с тушей криворога, а мы все еще будем на том же месте», — Энк уверил в лучшие. Андрей сел на камень и тут же, обжегшись, вскочил обратно. Днем солнце палило нещадно, зато ночью приходилось спать на холодных камнях. Все уцелевшие шкуры отдавали детям. Ду-ду-ду-у. Опять рту. Подождал немного, сигнал не повторился. Значит, нет опасности, но что-то важное хочет сообщить. Ущелье закончилось. Рту с белогорцами стоял на широком плато, по краям которого росли низкие сосны. С востока на него смотрела гряда высоких гор, некоторые из которых были украшены на самых вершинах снежными шапками. «Нет, Рту, мы не повернем назад». После бесконечного каменистого ущелья глаз не мог нарадоваться зеленому ковру альпийского луга. Они отдыхали здесь 2-й день, а Рыжий при каждом удобном случае требовал повернуть обратно, пока не поздно. «Но мы не одолеем эти горы, нужно их обогнуть». А темнокожие перестали нас преследовать только потому, что знали, где мы окажемся. «Эти горы можно пройти, Рту. Видишь, почти посередине хребта зияет дыра, словно гора обвалилась. Через этот перевал мы попадем на другую сторону. Восточное море не может быть так далеко, я это знаю. Но мы и не можем наверняка знать, есть ли там этот проход. Вдруг перевал не проходим. Но возвращаться и терять год пути мы тоже не станем. Я все сказал». Андрей перешел в конец каравана, чтобы помочь мастерам толкать волокушу, которую они умудрились каким-то образом протащить через ущелье. Похоже, со своими камнями они уже никогда не расстанутся. Он терпеливо ждал, пока мимо пройдут белогорцы, каменщики, длинноногие, лесовики, которые направлялись навстречу высоким горам. «Нет, Рту, ты умен, можешь выбрать наилучшие решения в бою или избежать ненужного риска, но не понимаешь главного. В долгой дороге ты не дойдешь до конца, если будешь часто поворачивать назад». Примечание. Герои в этой главе обогнули Тразиминское озеро, одно из крупнейших в Италии. Андрею предстоит пройти сквозь хребет Гран, Сасса в центральных Апеннинах. Глава 24. Дорога к морю. Отряд сильно растянулся на узкой скальной круче, по которой, как по мосту, он двигался в сторону возвышающегося на востоке горного хребта. По обе стороны – крутые обрывы, у подножья которых начинаются каньоны, прорезанные ледниками. Двигались медленно. Наступишь в спешке на неустойчивый камень, и у тебя останется достаточно времени подумать, что нужно было быть осторожнее, прежде чем долетишь до острых камней далеко внизу. Над ними кружила пара больших орлов. Птицы то парили высоко над головой, то оказывались совсем близко, чуть ли не под ногами, когда восходящий поток воздуха выносил их из ущелья ближе к мосту. В такие моменты Энку пытался сбить их камнем, но пока безуспешно. Теперь грозил им кулаком. Андрей оценил их размеры, 1.2 метра размах крыльев, не меньше. Его нервировало столь пристальное внимание пернатых хищников к их каравану. «Следи за Эмелой и Эритом», — предупредил он Эсику. «На взрослых орел не нападет, а вот детей может представить опасность». Андрей успокоился, только когда они покинули опасный орлиный мост и вышли к подножьям гор. Перевал остался позади, и орлы потеряли к ним интерес, нарезая круги над своим мостом. Вдруг одна из птиц прервала свой парящий полет и камнем упала вниз. Показалось, что со скалы сорвалось какое-то животное. Охотятся они здесь, Эссу. Налетят сверху на криворога и скинут в пропасть. На несколько дней им хватит мяса, Рту проводил взглядом птиц, которые полетели в долину. Отстали, наконец-то, теперь наедятся вдоволь. Люди долгой дороги сгрудились на небольшом ровном пространстве, не понимая, куда идти дальше. В горах зрение часто подводит, скрадывая расстояние. Проход, который они видели издалека, исчез, закрытый ближними склонами. И на этот раз они уперлись в самые высокие вершины этих гор. Андрей терпеливо ждал возвращения Энзи и Айола, которые отправились на поиски пропавшего перевала. «Мы в ловушке. Это не путь на другую сторону гор, а подъем на возвышенность между двумя хребтами», — вести Энзи принес неутешительные. «А если обойти эти горы стороной, не получится, с солнечной стороны пропасть, Ты сам ее видел, когда мы шли по Орлиному мосту, пройти можно только между хребтами. Другого пути нет. Вернуться обратно, как предлагал Рыту. Нет, не хотел Андрей снова пробираться через узкое ущелье и речную долину, тем более на такой случай кроманьонцы могут лучше подготовиться к повторной встрече с ними. Кстати, куда они подевались? С момента, как они покинули каньон, следы их присутствия исчезли. Мы пробьемся между горными вершинами. Сначала пропали редко растущие кусты, затем пришла очередь и травы, которая устала бороться с камнями от разрушающихся скал. Упрись. Куда там? Веревки лопнули и волокуша улетела в пропасть, при каждом ударе о склон которого от нее отваливались различные части, так что на дно ущелья она долетела уже в виде кучи мусора. Если так и дальше пойдет, то к морю они спустятся только с тем, что смогут унести на руках. Не успеем, Иссу, до темноты на высокогорье выйти. Рту облизал пересохшие губы, вода почти закончилась, а ручьи для пополнения запасов давно не попадались, до восхода останемся на склоне горы. Им повезло с местом для ночлега. Когда достигли нависающей над ровной площадкой белой скалы, Андрей решил прекратить дальнейшее восхождение. Хорошее, защищенное от ветра убежище. Если потесниться, то места здесь хватит не только им, но и догнавших их младший, Амиуани. На склоне горы виднелись силуэты людей, которым не так повезло с местом для ночлега, как им. Стараясь успеть до темноты, они в спешке собирали крупные камни, выкладывая из них низкие стены, обозначая, таким образом, опасные участки. «Оставь и мне место на скале», — его отвлек возмущенный голос Имелы. Андрей оглянулся, торопливо дожевывая кусок копченой рыбы. Уани наносил на поверхность белоснежной скалы изображение медведя. Рядом уже горцевала красная лошадь. Художника теребила его дочь, которая тоже хотела оставить свой след на стене. Наконец добилась своего и с довольным видом, высунув от усердия язык, нарисовала пухлое животное с большой пастью, в котором с трудом, но угадывался ее любимый бегемот. Верхняя часть скалы осталась свободной, дети туда не смогли дотянуться. Андрей решил ее заполнить. Скоро на меловой скале появилась красная летающая тарелка, а рядом фигура в скафандре с двумя повисшими антеннами на голове, что делало его похожим на жука, вставшего на задние лапки. «Папа, что это?» «Летающая волокуша и человек, который ее построил. Была бы у нас такая, мы бы могли перелететь на ней эти горы. А где ты ее видел?» «Я не видел, я ее выдумал. Разве можно нарисовать то, чего никогда не видел?» Уани выглядел изумленным. Даже кусок рыбы выпал изо рта. «Ложитесь спать и ешьте поменьше рыбы, воды у нас уже нет, половину горшка потратили на краску». Но прежде чем они уснули, Эсика вымазала руку оставшейся краской и оставила рядом с космонавтом отпечаток своей ладони. Не в первый раз она оставляла свой автограф рядом с наскальными рисунками. На них падали огромные камни, от которых некуда было бежать, разве что сразу прыгнуть прямиком в пропасть. Он схватил детей и пытался пройти с ними сквозь мечущуюся на небольшом пятачке толпу, когда светлая глыба покатилась прямо на него, сминая оказавшихся на ее пути людей. Проснувшийся Андрей остаток ночи смотрел на низкие крупные звезды, дожидаясь наступления утра. Мучило внезапно вновь проявившееся желание выкурить сигарету. Наконец сумерки достаточно рассеялись, для того чтобы он смог пробраться в начало колонны и разбудить Рту. Рыжий был сбит с толку неожиданным появлением Иссу, которому чуть свет вдруг приспичило разведать оставшийся участок склона, ведущего на высокогорье. Да еще потребовал оставаться всем на месте, пока они не вернутся с разведки. Склон терялся где-то наверху. Андрей выдохся и улегся на нагретые солнцем камни. Может, зря он с нам так доверяет, не мог Иссу знать, что их ждет в этом походе. С другой стороны, все предупреждения до сих пор оправдывались. «Стой!» Андрей остановился, едва завернув за поворот. Он видел это место в своем сне. Небольшой пятачок, над которым нависают скальные глыбы, которые на глаз кажутся неустойчивыми. И судя по всему, это последняя преграда перед выходом на Нагорье. Площадка была покрыта камнями, которые принес паводок. Оставил он свой след и на склоне, подмыв его так сильно, что под скалой образовался глубокий карниз. Здесь прошли люди. Энзи, закинув голову, изучал крутой склон. На камнях следов не осталось, но кто-то оперся пятерней на нанесенную водой глину. «Ждут нас наверху, Иссу. Откуда темнокожие поняли, куда мы идем? Мы ведь и сами этого не знали. Это их горы, другого пути на другую сторону, Видимо, нет. А эти скалы — лучшее место для засады, его не обойти. Застоявшийся Энку поднял удобный для броска гладкий камень и швырнул наверх. Не докинул и до половины скалы, но эффект от его действий получился неожиданный. Глыбы на самом верху стали покачиваться. «Прячьтесь!» Рыту быстро среагировал и побежал, увлекая всех прочь от этого места. Андрей замешкался, как завороженный смотрел на покачивающуюся большую белую глыбу, которая вот-вот должна была отвалиться от скалы и свалиться ему на голову. Отбежавший на безопасное расстояние Энзи что-то кричал ему, а он все так же стоял столбом. Пришел в себя только когда первый камень с грохотом пронесся мимо, увлекая за собой булыжники. Он явно не успевал добежать до остальных и бросился к склону, где спрятался под карнизом и закрыл глаза. Удар, в лицо впились каменные крошки. Вновь их он открыл только когда шум падающих камней затих и наступила тишина. Повернул голову и прямо перед собой разглядел острый угол светлого камня. Не смог разрушить его убежище. Карниз завалило снаружи. Андрей стал коченеть. Холодно лежать без движения. Что там, никто не собирается его спасать. Иссу, иссу. Белый камень покачнулся и встал на ребро. Андрей прополз в образовавшуюся щель и запрыгал на месте, чтобы согреться. Подножие скалы было завалено огромными камнями, ее словно кто-то обгрыз, образовав в почти вертикальном камне неровные ступеньки. Взбираться на нее, однако, теперь стало гораздо удобнее. А вот и причина камнепада. На самом верху стали видны суетящиеся люди. Собирают камни, взамен сброшенных вниз. Видимо, это любимое занятие местных обитателей, скинуть на голову проходящим тяжелый булыжник. «Рыту, мы должны захватить эту скалу, прежде чем они принесут много камней», — говори мужчинам, что они должны делать. «Мы не знаем, сколько их наверху. Людей, кидающих камни, не может быть много. Это те же темнокожие, которые шли за нами по ущелью». Андрей засмотрелся на грациозные движения Энзи, который легко уклонялся от летящих в него сверху камней, умудряясь при этом использовать копье в качестве шеста, чтобы перескочить с одного камня на другой. ГРХ. Подошедшие младшие охотники пустили стрелы, до цели долетели меньше половины, но и этого хватило, чтобы и без того жидкий поток камней иссяк. Не успел противник собрать их в достаточном количестве. Пора им. Взобравшись на Энку, влез на ступеньку, высотой со взрослого человека, затем помог залезть на нее большиносому. По спине больно ударил камень величиной с кулак, погрозил невидимому противнику и полез дальше. ГРХ. Мимо пролетело тело темнокожего, кажется, тень уже достиг цели. Наверху стоял один Энзи, довольно далеко на юг отбежали несколько человек, пока не скрылись за очередным подъемом. Сразу за скалой открывалось широкое нагорье с зеленой травой, пробивающуюся между белыми камнями, окруженная со всех сторон вершинами гор, с которых, несмотря на лето, в него стекали длинные языки ледников. Хоть проблем с водой у них не будет. Кидающие камни убежали, иссу. Их было всего пальцев одной руки. Андрей подобрал брошенное копье, плохо обработанное заостренное дерево, и никакого наконечника, даже каменного. Между тем у племени, живущего у озера, острия копий были из кости. Похоже, жизнь у сбежавших кидающих камни нелегкая. Внизу осмотрел тело погибшего кроманьонца. Оказался более плотным по телосложению, чем жители побережья, ростом пониже, а кожа какой-то сероватой. Они возились с оставшимся после обвала куском скалы, пытаясь сделать путь на Нагорье проходимым для волокуш. Первоначально Ру хотел построить дополнительные ступеньки, чтобы по ним можно было подняться, но в итоге каменщики предложили обрушить оставшуюся часть скалы и пройти по насыпи. Понятно, что следующей весной ее унесет оползнем, но их уже здесь не будет. Дальние родственники большеносых долбили мягкую сердцевину скалы. И не боятся же, а если ошибутся и глыбы упадут раньше, чем они задумали, тогда они останутся навечно под этими камнями. По какому-то признаку определив, что достаточно, они остановились и перешли наверх, где принялись расширять найденную ими едва заметную трещину, вгоняя в нее колья, а потом направили в нее мелкий ручей. Ждать. На второй день у Андрея начало кончаться терпение, скала стояла на своем месте, впитывала воду, но ничего не происходило. Отряд оказался разделен на две половины, тех, кто остался внизу, и тех, кто успел подняться на Нагорье. На все вопросы у каменщиков был один ответ – ждать. Ночью их разбудил грохот. Дождались-таки. Результат стал виден только утром, и Андрей не мог не признать, что каменщики свое обещание выполнили. Площадка перед скалой исчезла, Вместо нее образовалась пусть и крутая, но вполне проходимая насыпь. Измученные вынужденной остановкой люди не стали дожидаться, когда уберут мешающие движению камни и быстро заполонили насыпь. Андрей махнул рукой, их уже не остановить. Жарко здесь, а лед продолжает лежать на склонах. Эсика обсасывала отбитый камнем кусочек слежавшегося снега. Это высокие горы, ночью здесь холодно. Он не успевает весь стаять за день. Очередной подъем по белым камням, затем длинный спуск. И так несколько раз ко дню. Казалось, что Нагорье состоит только из пологих каменистых холмов, окруженных со всех сторон отдельными вершинами. Море, море, люди остановились. Андрей побежал на крик. В этом месте восточная часть хребта сравнялась с Нагорьем, и с естественной смотровой площадки была ясно видна синяя полоса моря. Не так уж оно и далеко оказалось. Там и земля видна за морем. Эсу, обладавший острым зрением, Энку щурил свои большие глаза, и высокие горы. Мы на верном пути. Настроение у Андрея улучшилось. Он глянул вниз с самого края и отпрянул назад. Бездна. Неужели они смогли подняться так высоко? Они достигли высшей точки Нагорья. Пространство между хребтами сузилось, а поверхность оказалась почти полностью покрыта снегом. И здесь криворогие водятся. Рыту удивленно рассматривал оставленные животными следы. И в самом деле, водились. Охотники длинноногих даже добыли одного, с короткой красноватой шерсткой и прямыми тонкими рогами, больше на мелкого оленя похожего, чем на криворога. Определить принадлежность животного по вкусу мяса Андрею не удалось, разделанной туши хватило только детям, как того и требовали правила семьи ГРХ. Остальные только принюхались к дразнящему дыму. Белая гора. Их путь лежал мимо самой высокой вершины на этом хребте, состоящей из четырех отдельных пиков. Дальше начался спуск. Выход с южной стороны Нагорья между двумя горами был четко виден. Андрей не мог не признать, что идти по снегу гораздо легче, и если не будет каких-то сюрпризов, то совсем скоро они спустятся на плато, которое они видели с Орлиного моста. Ду-ду-ду, Рыту хочет предупредить о чем-то. Пройдя еще немного, все нехотя остановились. Людям не терпелось быстрее покинуть это место. Смотри, Эсу, рыжий разбросал тонкий слой снега, под которым обнаружился слой льда. Под нами давно уже нет земли, только старый лед. Подожди, Рыту несколько раз ударил камнем по льду. Под тонким слоем намерзшего снега показалась широкая трещина, уходившая куда-то в глубину. В нее легко провалится не только человек, но и целая волокуша. Лед твердый, нам нужно только обходить трещины стороной. Проход, ведущий с Нагорья, становились все уже. Андрей подумал, что солнце не попадает сюда даже в самые жаркие месяцы. Темп их передвижения замедлился, впереди шли каменщики, которые своими топорами простукивали показавшиеся им подозрительными места на льду. Им, выросшим в промерзших горах, хождение по ледникам было дело привычным. Стой! Они дошли до южной оконечности Нагорья. Зажатый между хребтами ледник вырвался на свободу и, став гораздо шире, стекал на обширное плато. Не нравился Андрею его вид, то тут, то там на нем были видны вынесенные ледяной рекой камни. Их греет солнце, а значит, и трещин может быть гораздо больше. Держи ее. Лед под ногами одной из женщин-белогорок затрещал, и она пропала в открывшемся провале. Мужчины уперлись, веревки выдержали, и скоро ее вытянули обратно. Это был уже не первый случай, как все-таки хорошо, что он задержал караван и заставил всех обвязаться группами по 5 человек веревками, и держать между собой дистанцию, чтобы не провалиться всем вместе. Смотри, Эсу, они снова появились, Энку показывал пальцем назад, кидатели камней. Андрей оглянулся. У самого выхода ледника с Нагорья стояли 4 человека. Люди с серой кожей смотрели им вслед, и не похоже, что они снова хотят заняться своим любимым делом и начать скидывать на них булыжники. Где они были все время, пока они пересекали Нагорье? Никто ведь не заметил наверху следов их пребывания. И почему они напали? Неужели решили, что люди долгой дороги хотят надолго остаться в их горах и лишить их законной добычи в виде непонятных криворогов с красной шерсткой? Ответов на эти вопросы он никогда не узнает. Что же, они оставляют им эти скалы и отправляются своей дорогой. Западная граница ледника постепенно расплылась. Сначала чистый лед смешался со снегом и мелким камнем, затем превратился в грязное месиво, с которого текли ручьи с мутной водой. Андрей посмотрел наверх. Четырехглавая белая гора была прекрасно видна отсюда. Даже не верилось, что они прошли ее с другой стороны. Отсюда была заметна и граница ледника, который заканчивался большим озером посреди зеленых альпийских лугов. Хорошее озеро. Когда они дошли до него, то все, не сговариваясь, одновременно остановились. Андрей решил, что несколько дней отдыха им не повредит, тем более оставшиеся волокуши требовали ремонта, да и все морально устали от постоянного напряжения. Нашла все-таки. Андрей лежал на нагретой солнцем траве на самом берегу, спрятавшись от приставучей старшей, но она и здесь его отыскала. Вроде и не видел никто, куда он уходил. «Как ты нашла меня? Ты любишь в одиночестве греться на теплых камнях или лежать на траве у берега? Сколько волокуш сохранилось?» «Всего 15. Еще одну мастера толкают, но в ней только черные камни, и это из более чем 200, с которыми они покинули родную равнину. Еды осталось на треть луны, а еще почти все горшки и чаши разбились. Нам нужно несколько спокойных лун, Эссу, чтобы все восстановить. Оружие, острия для копий и стрел все в целости, их везут отдельно, как горшки, граки и учебники. Пора им идти дальше, в более богатую дичью и лесом местность». Старшая ушла, Андрей продолжил заниматься приятным бездельем и слушать тишину. «Не дергай». Андрей узнал голос Упиши. «И здесь нет покоя». На пару с сыном мастер тащил сеть по мелководью. Никак не может поверить, что не водится рыба в этом озере. Вчера он обошел весь берег с копьем, выискивая добычу, теперь вот за сеть взялся. У озера не встречается крупный зверь, только вот это в селок младших охотников попалось. Энку принес показать крупную серебристую птицу и теперь с неодобрением смотрел за бесплодной рыбалкой Упиши. Следят все за ним, что ли? Отдых был испорчен, и Андрей поднялся на ноги. Подержал птицу в руке, вроде тяжелая, на троих хватит наесться. Много птицы набили, ее не хватит надолго. Мы уже прошли большую часть пути до моря, если выйдем завтра, то дойдем до него за несколько закатов. Андрей не рискнул идти вдоль реки, вытекающей из озера. Не нравилось ему, что дальше она бежит через глубокий каньон. Убедился уже на собственном опыте, что от горных ущелий лучше держаться подальше. Если не наткнешься на непроходимые пороги, так в узком месте кто-то обязательно захочет скинуть тебе на голову тяжелый камень. Поэтому решил проследовать через ровное плато, а дальше как получится. Пейзаж менялся. Скалистые горы с альпийскими лугами и глубокими ущельями сменились уже не такими высокими, поросшими кустарником. Стали попадаться одинокие деревья, а спуск с очередной горной равнины вывел их в холмистую местность с густыми дубовыми лесами. Вечером они наелись свежего мяса. Айол заколол кабана, и по его словам лес буквально кишел этими любителями желудей. Судя по поднимавшимся в небо кострам, не он один удачно поохотился в этот день. Ветер появился, Эсика привстала и ловила телом принесенную с востока прохладу. Чем ниже они спускались с гор, тем душнее становилась ночи. Такой же дул ночью, когда мы оставались на берегу, перед тем, как прямиком по морю отправиться на камень. Они собирались покинуть место ночевки. На одной руке у Андрея устроилась зевающая имела, в другой – копье. Эсика уложила маленького Рита в подобие кожаной сумки и повесила себе на спину, когда появился глупо улыбающийся Айол. Море, Эссу. Какое море? Оно видно прямо с вершины этого холма, надо только подняться на него. Вчера они совсем немного не дошли до него. Андрей смотрел на извилистый пляж, к которому вплотную примыкали поросшие лесом невысокие горы. Лучше места для постройки плотов для нового морского путешествия им, пожалуй, не найти. Примечание. Главный герой прошел по центру хребта Гран-Сасса и вышел на плато Кампо-Императоре и далее к Адриатическому побережью. С хребта Гран-Сасса в хорошую погоду и в самом деле видно море и лежащие на другом берегу Адриатики Балканы. Глава 25. Ныряльщики. Следы глубоко впечатывались в раскаленный песок. Плохо, что нельзя побежать в припрыжку по пляжу, чтобы не обожгло ступни, мешало тяжелое бревно, которое он нес на себе. Дойдя до линии прибоя, Андрей скинул груз с плеча и залез в воду, охлаждая ноги. Надо было сандалии надеть. Плохое здесь дерево растет, тяжело из него плоты вязать. Лыпу скалил зубы, наблюдая за его страданиями. Постройка плотов шла ни шатко, ни валко. Три десятка катамаранов с палубой. Вот и все, на что сподобились за половину луны. Лесовики во всем винили растущие здесь деревья с раскидистой кроной, которые с трудом поддавались топору, и нести очищенные от веток стволы далеко, через весь лес на холме и широкий пляж до самого берега моря. А время, между тем, поджимало, по календарю Гейрэха наступила вторая половина лета, и до наступления осени им нужно найти подходящее место, где можно сделать припасы на зимнюю дорогу. Берег моря оказался местом для временной стоянки малопригодным. За время своего пребывания они выбили всех кабанов и редких оленей на окрестных холмах, и с каждым днем охотники вынуждены были все дальше уходить вглубь материка. Нет, пора им покинуть эти берега. Андрей внутренне приготовился к сопротивлению своему решению, но его не последовало. Никому не нравился берег моря у холмов, но у совета долгой дороги возникли вопросы. Лыпу говорит, что им нужно еще столько же времени, чтобы изготовить необходимое количество плотов. Старшая призвала отказаться от спешки. В этом море множество островов, мы поплывем от одного к другому, плавание не будет опасным, а на плотах поместим больше людей, чем обычно. Но мы должны знать, куда мы плывем. И в самом деле, куда? Переплыть на противоположный берег, который они видели с высокого хребта, а дальше на восток через Балканы и причерноморские степи. Но Энку ясно разглядел там горы. Совсем не хотелось снова рыскать в лабиринте незнакомых ущелий. Пойдем на солнечную сторону вдоль берега, а потом на восход, пока не выйдем на большую землю. Они дрейфовали недалеко от пляжа. Андрей ждал западного ветра, чтобы переправиться через узкое море, а дальше двигаться вдоль его берега. За последние дни удалось сделать еще с десяток простых плотов без мачты, поэтому чрезмерной тесноты, который он опасался, удалось избежать. Вот только ветер совершенно исчез. Штиль. Вода как река течет вдоль берега в солнечную сторону. Упиши лежал на самом краю плота, опустив в воду руки. Жарко. Прибрежное течение. Идем вдоль берега, Андрей решился. Море можно пересечь и в другом месте. Только бы течение не подвело. Оно не подвело. Последующие дни плыли медленно, не распуская паруса, только иногда корректируя курс веслами. Мимо тянулись широкие пляжи, и только под вечер, когда плоты обошли узкий мыс и очутились в широком заливе, течение резко поменяло направление и сменилось на северное. Пейзаж изменился, пляжи исчезли, а море словно затопило невысокие белые горы, образовав многочисленные бухты. В одной из них и заночевали, решив не искушать судьбу. Пещера, прямо на море смотрит, Энку показал на середину горы. Сразу и не заметишь. Прямо мечта, а не убежище. Вход шириной метров 5 и высотой под 3, и видно ее только с моря. А с равнины, которая расположена наверху, еще попробуй спуститься и найти ее. Эссу, Энзи хочет что-то показать. Куча раковин. Большие, маленькие, средние. И все пустые. Кто-то сильно постарался, прежде чем достал их из моря и раскрыл, добывая содержимое для пропитания. И кто бы это ни был, он хорошо плавает, уже у самого берега довольно глубоко. Это не по отмели ходить, подбирая вынесенных приливом моллюсков. Свежие, их добыли сегодня. Энзи понюхал морскую ракушку. Как думаешь, эти люди спрятались в пещере? Больше негде. Должно быть, это небольшая семья темнокожих, боятся нас, никогда не видели так много людей. Вот, казалось бы, прячется кто-то в пещере, но тебя не беспокоит, так оставь его в покое. Тем более, что завтра ты навсегда покинешь это место. Но нет, любопытство толкало Андрея все ближе к зияющей дыре в скале, пока ноги сами не привели его прямо к входу. Есть кто? Возможно, фраза прозвучала глупо, но ничего другого ему в голову не пришло. Тишина. Может, сбежали на плоскогорье, которое начинается выше. Есть кто? Повторил он и зашел внутрь. Раздался пронзительный женский визг, и брошенный камень больно ударил его в грудь. Андрей выскочил наружу, на шум уже бежали люди ГРХ. То ли они накопили много сил за дни вынужденного безделья во время плавания, то ли им их придал азарт охоты, но скоро неровная площадка у пещеры с трудом вмещала всех желающих выковырять темнокожих из их дыры. Завалить вход камнями, пусть сидят там, пока не умрут с голоду, предложил Рыту. Если в тебя бросили камнем, а не копьем, то оружия у них нет, оставим их где они есть. Энзи не видел причин рисковать. В темноте много чего может случиться непредвиденного. Пока обсуждали варианты, Энку принес кучу сухих и свежих века, сложил их у входа и поджег. Дождавшись, пока костер разгорелся, протолкнул горящие палки как можно дальше вовнутрь и закрыл выход старыми шкурами. Сами выйдут. Прошло довольно много времени. Дым валил из щелей, неплотно прикрывающий выход из пещеры занавески из шкур, но наружу так никто и не вылез. Андрей подошел поближе, послышался надрывный детский кашель. Решили задохнуться, но не выходить. «Эссу, что ты делаешь?» Голос Энку прозвучал обиженно. На земле валялись провонявшие дымом шкуры, у входа тлели прогоревшие головешки, которые он выбросил наружу, а сам Андрей поджег сухие ветки для освещения и бросился вовнутрь. За ним полез ругающийся Энку. Вроде пришли в себя. Молодая женщина, мальчик и девочка лет 4-5 и юноша возраста Лэнсы. У всех четверых на шее ожерелья из разноцветных ракушек. Вовремя он их вытащил. Свежий ветер с моря быстро привел их в чувство. Они не темнокожие. Эсика смыла копоть с лица детей и стала видна светлая кожа. Да и черты лица совсем не похожи на кроманьонские. С тех пор, как они покинули свое ущелье, неандертальцы им ни разу не встретились. Андрей постепенно склонялся к мысли, что семьи на равнине были каким-то чудом сохранившимися последними людьми этого вида. Разве что кто-то сумел дойти до Пиренеев, как часть семьи Граки или Большиносы и Энку. И вдруг такой сюрприз, как они здесь выжили. Андрей заметил, что и пленники в замешательстве. Похоже, что и для них подобная встреча неожиданна. Кого они ожидали увидеть? Темнокожих? Принеси им еды. Рыбу проигнорировали, а вот на мясо жадно набросились. Андрей терпеливо ждал, пока от вареного кабана останутся только обглоданные кости. Разговор не получился. Они просто не понимали, что он у них спрашивает. Оставил их с Упешей и ушел спать. Может, у средиземноморца получится наладить контакт? Все-таки он раньше жил у того же моря, что и эти люди, пусть и на противоположном берегу. Упеша и разбудил его утром. «Смотри, Эссу!» Женщина из пещеры поднялась на высокий берег, взяла в руки тяжелый камень и вдруг ласточкой нырнула в море. За ней последовал в воду и юноша, дети терпеливо ждали их возвращения. Прошло довольно много времени, прежде чем они снова появились на поверхности, на этот раз без камня, вылезли на берег и вытряхнули из кожаного мешка собранную добычу. Дети стали открывать их и сразу же проглатывать содержимое. Скоро на берегу образовалась куча пустых раковин. «Ты смог что-то узнать?» Ее мужчина утонул несколько лун назад, молодой охотник, и она рождены одной женщиной, а это ее дети. Давно они здесь находятся, эти люди всегда жили в этой пещере, на охоту совсем не ходят, зверя на верхней равнине мало. Когда начинается буря, то они не могут ловить рыбу и собирать раковины, тогда они голодают, потому что не умеют сушить рыбу, как это мы делаем, не умеют. Давно ли сами научились делать припасы? Ныряльщики, значит, долго они здесь не протянут, ты предложил им пойти с нами? Упиша не успел ответить, на берегу появилась старшая, к которой со всего берега с криками сбежались дети. Началась раздача еды. Андрей показал ей в сторону мальчика и девочки-ныряльщиков. Ракушки были на время забыты, а куски мяса быстро исчезли в их животах. Вылезшие на берег взрослые удивленно посмотрели на них, собрали целые раковины и отправились в свою пещеру. Ну не хотят, так пусть и дальше ныряют в свое море, пока их случайно не обнаружат охотники кроманьонцев. А им пора плыть дальше. Течение не поменяло свое направление, чтобы преодолеть его им пришлось ждать устойчивого ветра. Наконец он заполнил паруса и плоты один за другим поплыли вдоль берега в солнечную сторону. Андрей привязал грузовой плот к катамарану и приказал отчаливать. «Подожди, Эссу!» Люди моря вышли из пещеры. К ним бежали дети с ворохом ожерелья из ракушек, а за ними торопились женщина и юноша, которые несли завернутые в шкуры вещи. Видимо, все взвесили и поняли, что вчетвером им здесь не выжить, а может вкус мяса понравился, на рыбной диете не разгуляешься. Быстро они освоились. Андрей наблюдал, как дети ныряльщиков гоняются друг за другом по грузовому плоту, куда определили всех прежних обитателей пещеры. Взрослые окунали головы в воду, пытаясь оценить глубину, удивляются, что не видно дна. Плоты перевалили через узкий мыс, тормозившие движение течения пропало, и ветер беспрепятственно понес их на юго-восток. Земля исчезла, Андрей начал волноваться, обещанных им островов не наблюдалось, только отражающиеся в волнах солнечные зайчики до самого горизонта. А плоты, на которых они находятся, не чета тем прежним, брошенным на равнине у озер, расползутся при небольшом волнении. Земля. Андрей выдохнул с облегчением, скоро они настигли высокой, осыпающейся прямо в море, западные оконечности острова. Здесь не пристать. Подходящая для стоянки бухта нашлась на другой стороне, благо плыть недалеко, кусок суши, выступающий из моря, совсем небольшой. Андрей обратил внимание, что люди моря не стали сразу сходить на землю, а принялись нырять в воду прямо с плота. Значит, глубина в бухте небольшая. Запах какой сильный. Энку вылез на берег и водил своим большим носом, пытаясь определить источник аромата. Это хвоя деревьев издает его. Андрей сорвал шишечку с ветки высокого кипариса, размял его и принюхался. Они растут здесь повсюду. Люди долгой дороги расползлись по острову. Андрей с Асикой и детьми поднялся на самую высокую точку острова. К югу виднелись два мелких острова, а еще дальше высился еще один, гораздо больше. Вдоль него они пройдут завтра. Имела собрала мелкие зеленоватые плоды с раскидистого дерева и теперь с аппетитом грызла их. «Покажи». Раскусил одну, горькая. Внутри оказалась косточка. «Похоже, это незрелые оливки. Поспеют через пару месяцев». Хрю, из кустов выскочила молодая свинка, едва не сбив Андрея с ног. Увидев людей, остановилась как вкопанная, уставившись любопытными глазками. Это стало ее роковой ошибкой. «Интересно, откуда здесь взялись кабаны, до ближайшей суши несколько километров, а материк и вовсе скрывается где-то в дымке за проливом». Андрей спешил разделать мясо до темноты. Он обнаружил красивый грот, в котором отсутствовали две стены, и сквозивший ветер помогал легче перенести надоевшую жару. Словно почуяв предстоящий пир, откуда-то появился Упиша с семьей ныряльщиков, с собой они принесли несколько мелких колючих рыбешек. Молодая женщина заулыбалась, увидев Андрея, выпрямила спину, демонстрируя грудь, что заметила и подошедшая с хворостом Исика, которая, фыркнув, демонстративно уселась рядом с ним. Ныряльщица сникла. Остатки мяса и запеченной рыбы завернули в листья, костер почти прогорел, когда средиземноморец наконец сказал, зачем он, собственно, пришел. Плоты надо чинить, Эссу, Лыпу осмотрел их, жгуты из травы и веток быстро перетираются. Нам негде взять кожаных ремней, пока не достигнем большой земли, где много быков и оленей. Опасно это. Придется в море ближе держаться друг к другу. Люди моря говорят, что несколько дней оно останется спокойным. Отправимся дальше утром, не стоит терять время, перевязывая веревки, крепче от этого они не станут. Ночная духота сменилась утренней прохладой. Андрей набрал воды в ручье у бухты. Хорошо, хоть один горшок Исика сохранила. Большинство семей обходились кожаными мешками. На берегу Энку что-то рассказывал вернувшимся из глубины острова людям, оживленно размахивая руками. Ночью вода загорелась у берега. Как загорелась? Как костер? Нет, холодным пламенем, цветом похожим на небо, до утра так светилось. Андрей подумал и решил, что это мелкие водоросли. Интересное явление, ему даже захотелось понаблюдать его, но терять еще один день, дожидаясь темноты из-за собственного любопытства, уж лучше подольше проплыть, пока продолжается обещанный ныряльщиками штиль. Энку ему не поверил, даже голову в море окунул, пытаясь что-то разглядеть в чистой воде. Морская трава была на пляже, когда на камне шторм случился, весь песок тогда завалило. Здесь ее нет, берег чистый, а на дне каждый камень виден. Не все то ты знаешь, Эссу. Я знаю, что ничего не знаю, ответил Андрей, чем ввел Большеносова в ступор, а теперь плывем дальше. Ныряльщики не подвели. Почти половину луны море оставалось спокойным. Остров с кипарисами давно исчез за горизонтом, как и два других, которые они с него видели. Несколько дня плыли мимо большого острова, похожего формой на молодую луну, гористого в широкой части на севере, а в южной, плоского и такого узкого, что временами было видно море на его противоположной части, а затем вдоль изрезанного многочисленными заливами побережья. Андрей сначала решил, что это очередной остров, но нет, очень уж он большой, видимо, это материк. Они преодолели узкий каменистый длинный мыс без единого дерева, формой напоминавшей высунутый язык, и оказались на чистой воде. Все Балканы пройдены. Пора остановиться на несколько дней и чинить плоты. Лыпу проводил взглядом красные скалы. С каждым днем лицо его становилось все озабоченнее. Еще немного, и они расползутся прямо в воде. Но ты меняешь порвавшиеся веревки каждый вечер, когда выходим на твердую землю. Этого недостаточно, не все можно поменять, придется разобрать бревна и связать их заново. Погода непредсказуема, Лыпу. Мы должны проплыть как можно больше, пока море позволяет сделать это. В любой день может подняться сильный ветер, тогда мы спрячемся где-нибудь, и у тебя появится больше времени. Лыпу стал мрачен, не хочет зря рисковать. Хорошо, остановимся на несколько дней на следующем острове, добился все-таки своего, упрямец. Не возвращаться же теперь на мыс, тем более ни единого кустика на нем не росло, ни из чего вить веревки. После многодневного плавания от острова к острову в открытом море как-то неуютно, тяжело куда-то идти, если нет ориентиров, а вокруг бескрайняя водяная пустыня. Андрей с облегчением вздохнул, когда заметил на юге каменистую землю. Если бы он не пообещал Лыпу сделать передышку, они обогнули бы его еще сегодня и последовали дальше, до вечера еще далеко. Женщина ныряльщиков на грузовом плоту замахала руками. Хочет сообщить что-то? Вместе с Энку подтянули его вплотную. Люди моря говорят, что скоро поднимутся высокие волны, перевел Лупиша ее слова. Не могла она ошибиться, на взгляд Андрея, ничего не предвещало предсказанную ею бурю, на небе ни облачка, водная поверхность едва подернутая рябью, все ровно так же, как и в предыдущие дни. С другой стороны, это она жила на море, а не он, и повадки стихии ей должны быть известны. Плывем к острову. Мачта противно заскрипела, когда внезапный порыв сильного ветра ударил по парусу. С хлопком оторвалась удерживающая ее за палубу веревка, затем вторая. Парус теперь болтался на ветру как огромный флаг. Андрей видел, как бегают люди на других судах, пытаясь направить их в нужную сторону. Ничего, спасительная бухта острова уже видна, осталось совсем немного. Плот развалился как-то сразу. Не такая уж высокая волна совсем недолго продержала его на своем гребне, когда флаг трепанулся под силой ветра и повалил мачту вниз. Твердая палуба под ногами вдруг сразу исчезла. «Цепляйтесь за бревна!» — успел он выкрикнуть, и через мгновение Андрей с головой погрузился в море. Звуки исчезли, только какое-то глухое бульканье в ушах. Иссу! Вопль ворвался в уши, когда голова очутилась на поверхности. Кричала Исика, вокруг качались на волнах бревна в обрывках веревок, между которыми барахтались люди и всякий мусор. Его женщина одной рукой вцепилась в повалившуюся мачту, а другой держала маленького Рита. Вот и Энку, выпучив глаза, обнял бревно, а в руке держит свой топор. Он же совсем не умеет плавать. Где имела? Оттолкнувшись от одного обломка, поплыл следующему, потом еще к одному, но ее нигде не было видно.